Федоров поднял ногу. Мы опять разразились веселым смехом. Только тут мы обратили внимание, что башмак Федорова, обтянутый длинными брюками со штрипками, был на неприличие велик. Прямо вдвое длиннее, чем наши. Бока ботинка у основания большого пальца были выпечены наружу, и кость пальца высоко выпирала вперед. — Видишь, как у вас масол вылез, — сказал артиллерист. — Это от того, что вы много босиком ходили. А то вот получилось не ножка, а лапа. Дальше мы уж не решились подтрунивать, пришлось бы говорить о запахе этих лап, отравлявших даже чистый горный воздух, и о больших, красных, вечно потных руках. Удивительное свойство всех окраинных жителей — обладать большими ногами и руками, неловкими манерами и особенно отпечатком лица. Вспоминался мне и Евлев, архангельский мужичок, остриженный по-кучерски в скобку. Вспомнил, как емкий раз спрашивал его, не осколком ли стекла утираются в Архангельске после обеда. Таковы были Кугут, Тереха, собратья и большинство сибиряков. Все они были наивные, доверчивые и простоватые, увольни, но хорошие товарищи, далекие от всяких злых выходок и интриг. С ними жилось легко, безобидно. Зато избави Бог жить совместно с такими типами, каких в множестве давали московские и петербургские корпуса. Кормилов, Ниелов, Фредериксы, Дукшинские и многие другие. Насколько они изящны в обществе и в танцах, настолько они несносны в совместной жизни. Капризны, каждый с причудами и с вечным «я не в духе», не знаешь, с какой стороны подойти к ним. Вот мы подсмеиваемся над Федоровым прямо в глаза, и он отвечает добродушным смехом. А попробовали бы мы задеть Фредерикса или Кормилова? Не уяви, Господи, что вышло бы из этого. В самом лучшем случае мы поссорились бы навеки. Мои спутники согласились с этим взглядом, а Федорову он даже очень понравился. Он собирался был уже рассердиться, но мое сравнение успокоило его. Лучше быть рубахой и парнем, чем столичной занозой. Его лицо опять расплылось в широкую улыбку. Глаз бельмом косил в угол очков, другой весело поблескивал, а большая, красная и потная рука лихо закручивала длинный рыжий ус над широким ртом. В Агдаме уже кипела работа. Денщики, повара, казаки жарили, варили, рубили. Как только мы подъехали к крыльцу, так со всех сторон и кинулись к нам наши лепарелла. Гостей наехало видимо-невидимо. Уже господа волнуются, что вас нет. Обед сготовили, а вина и лимонаду для дамов нет. А много дамов. Так что больше с полдюжины будет дамов, доложил мне мой Матушкин. Он, как денщик, заведующего собранием, автоматически делался метрдотелем и командовал прочие братья. «А что наготовили?» — спросили мы. «Так что, на первые закуски селедков 10 штук сделали. Как вы учили, очень даже хорошо вышло. С картофелем, с бураками и луком. Зайцев пожарили и бураковый соус к ним сделали. Фазанов тоже. Все готово. Теперь только приготовить те закуски, что вы привезли». Действительно, верные лепарелла не подвели. Все было сделано. Столы накрыты, даже великолепный борщ из баранины, заправленный чесноком и салом, был готов, если господа пожелают. Глава 16. Казачья песня.